«Я просто хочу эту жабу». Анна Крофт вновь воспользовалась взглядом в будущем. Хоть она и не забиралась далеко в будущее, но столь частое использование этой способности за день налагало весьма ощутимую нагрузку на тело. Но ей было плевать, гордость женщины была задета. Максимальная доступная сумма Хан Суюн предстала перед глазами Анны Крофт. Как давно это было? Утерев нос, который кровил из-за перегрузки, Анна Крофт сказала: «Я ставлю 3 миллиона, Анна», вскрикнула дрогнувшая Селена Ким. Но Анна Крофт была непреклонна. «Я должна купить ее». Взгляд в будущее показал, что у Хан Суюн было 2 999 999 монет, ставка в 3 миллиона. Так Хаби чуть ли не танцевал от радости. Удивленные возгласы слышались отовсюду, как и ожидалось от пророка. «Я слышал, что она изворотлива и хитра, но она оказывается и богата». Присутствующие были взволнованы, но Анна Крофт была спокойна. «Анна, 3 миллиона, это неразумно. Это слишком большая трата. Я могу взять кредит у Такхаби. Заходить так далеко, это, конечно, потеря, но лишь в некоторых смыслах. Я не могу уступить им, и этого достаточно, чтобы окупить вложение. Что? То, как они торгуются, показывает, как они отчаянно в ней нуждаются». Анна Крофт посмотрела на Хан Суюн и компанию Ким Дакча. То, что они пришли сюда, ясно демонстрировало, что они могут участвовать в гигантомахе. Если они могут пересечься позже, следует выбить почву у них из-под ног заранее. Но тут Хан Суюн подняла обе руки, словно бы сдаваясь. «Ну, я не могу себе это позволить. Мы проиграли. На все 100%. Вот поэтому мир несправедлив. Мы не можем победить это золотое воплощение». Что-то было не так. Анна Крофт явно выиграла торги, но почему противники казались довольными? «Выигравшие лот, пожалуйста, подойдите к трибуне». Анна Крофт пошла к трибуне по просьбе Такхаби. Чувство дискомфорта никуда не делось. Она смотрела на лица Хан Суюн и невыразительного Ючинхёка. Ей хотелось вновь воспользоваться взглядом в будущее, но у нее просто не было на это сил. «Стоп, только не говорите мне». Анна Крофт встала перед Такхаби и спросила: «А кто владелец предмета?» «Это компания Ким Дакча. Я не куплю это». «А?» Такхаби выглядел удивленным. «Мы не можем вернуть уже проданный продукт, если вы не выплатите сумму. Это явно афера, поэтому я не куплю этот предмет». «Афера?» Анна Крофт указала на группу Ким Дакча. «Они вызвали искусственный рост цены. Они не собирались покупать этот предмет изначально». Хан Суюн щелкнула языком, услышав обвинение Анны Крофт. «О чем ты говоришь? Я и правда хотела купить эту жабу». «Даже если ты и правда хотела ее купить, аукцион недействителен. Они являются продавцами этого продукта. Разве владельцам не запрещено участвовать в аукционе?» В итоге Хан Суюн и Ючинхёк переглянулись. Старший Такхаби сказал: «Это верно. Владельцы, безусловно, не имеют права участвовать в аукционе выставленных ими же лотов». Анна Крофт кивнула, словно знала об этом. «Пожалуйста, проверьте имя выставившего. Почти наверняка этим человеком будет один из них». «Хорошо. Пожалуйста, подождите немного». Члены компании Ким Дакча выглядели взволнованными. А вот Анна Крофт испытывала видимое облегчение и триумф. Весьма неплохая ловушка. Она была пророком, но ее почти достали. Но тут проверяющий Такхаби склонил голову. «Странно. Никто из них не является владельцем». «А?» Хан Суюн рассмеялась. «Разве я тебе не говорила? А я ведь и правда хотела эту жабу. Тогда владелец это». В этот момент дверь аукционного дома распахнулась. Из-за нее сиял ослепительный свет, отражающийся от развивающегося на ветру белого пальто. Мужчина в белом пальто прошел мимо Хан Суюн и Ючинхёка. Человек, вышедший на сцену, был хорошо знаком Анни Крофт. С широкой улыбкой мужчина протянул вперед руку, словно ожидал рукопожатия. 3 миллиона монет. Это был Ким Дакча. Глава 60. Вкус разрушения. Часть 4. Я прибыл сюда благодаря сообщению, отправленному Хан Суюн. Я уже знал, что она взяла у меня жабу от старого к новому. Было бы странно, если бы я не знал, что эта прохвостка ее у меня украла. СМС. Я тут хочу поиздеваться над пророком. Ты придешь? Изначально я хотел просто посетить аукционный дом, так что прибыл довольно быстро. Анна Крофт заявилась сюда, как и ожидалось. СМС. Ты пришел. СМС. Ты успеешь вовремя. Сообщения появились в полуденной встрече одновременно. Из-за временного замешательства Ючинхёк и Хан Суюн посмотрели друг на друга. «Что? Я должен был сказать это. У тебя тоже есть полуденная встреча?» Я не мог не улыбаться при виде их небольшой потасовки. Посмотрев на трибуну, я увидел выглядящую потерянной Анну Крофт, после чего пребывающий сжал кулак, провоцируя ее. «Ты долго еще собираешься стоять? 3 миллиона монет, пожалуйста». Это была наша первая встреча после ассоциации гурманов. Селена Ким встала рядом с Анной Крофт и слегка кивнула мне. «Анна Крофт же», нахмурившись, спросила меня. «Демонический король спасения, так это ты владелец?» «Именно». «Нет, ты не мог получить такой предмет. Его можно получить лишь в поздних сценариях». Она все еще отрицала реальность. Вместо ответа я посмотрел на Такхаби. Тот немедля сказал: «Владельцем является созвездие Демонический король спасения, член туманности компании Ким Дакча». «Все верно». Анна Крофт побледнела после этих слов. 3 миллиона монет. Прямо сейчас в звездном потоке не было ни одного воплощения с таким большим количеством денег. Это было крайне много денег даже для некоторых повествовательных созвездий. В это время сидящая на своем месте Хан Суюн дернулась. «СМС, ты ведь дашь мне долю от 3 миллионов, так ведь? Ты бы не получил эти деньги без моей помощи». Кулак Анны Крофт задрожал. Она посмотрела на Селену Ким, после чего повернулась ко мне. «Простите, но я не могу отдать вам эту ставку». Выражение лица Анны Крофт постепенно стало нормальным. «Я лучше выплачу штраф за то, что не заберу товар». Пророк сделала выбор. Сейчас ей было бы трудно получить 3 миллиона. К тому же она уже не так сильно хотела предмет, прекрасно понимая, что эти 3 миллиона получу я. «Ваше понимание персонажа Анна Крофт улучшилось». Я кивнула и сказал: «Ну, твое право». Хан Суюн уставилась на меня. «СМС, эй, ты с ума сошел? Это 3 миллиона монет. Так будет лучше для нас». Как уже говорила Анна Крофт, эта жаба была крайне полезной, особенно на фоне предстоящей гигантомахи. Лучше иметь ее, чем 3 миллиона. Старший Такхаби сказал: «В таком случае штраф равняется изначальной цене лота, 500 тысяч монет. К тому же я получил 500 тысяч монет буквально за ничего. Я был благодарен ей». Анна Крофт немного подумала, после чего медленно вытащила монеты. Но вытащила она в 2 раза больше, 1 миллион. «Демонический король спасения, как насчет поспорить со мной?» «Спорить со ставками? Не имею никакого желания. Я слышала, что ты любишь делать ставки. Жаль, что ты так легко отказываешься». Я рассмеялся, услышав эту откровенно детскую провокацию. Это было неожиданно смешно. Анна Крофт продолжила: «Если ты выиграешь, я отдам тебе 1 миллион монет, что вдвое больше. 1 миллион, а что в случае выигрыша получишь ты? Посчитаем, что всего этого не произошло и разойдемся по своим путям. Ты не потеряешь деньги». Я увидел покрасневшие глаза Анны Крофт и вспомнил строчку из «Путей выживания». Анна Крофт была одаренным игроком. Задолго до сценариев ее называли пророком Лас-Вегаса, и я сказал: «И к чему мне это, если я ничего не потеряю? Я получу свои 500 тысяч монет, ничего не делая. С чего бы мне соглашаться на твои странные игры? Ты просто боишься поиграть, ведь тогда ты получишь историю поражения. Только посмотрите на нее. Созвездие Узник Золотого Обруча обращает внимание на ваш выбор. Созвездие Скрытный Интриган сосредоточено на вашем выборе. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья хочет, чтобы вы отказались от спора». Улыбка Анны Крофт стала шире, словно она услышала эти сообщения. «Демонический король спасения, ваше созвездие смотрит. Многие созвездия интересуются вашим выбором. Некоторые созвездия осуждают вашу трусость». Она была умной женщиной. До гигантомахи мнение созвездий было важно. Я мог заиметь союзников, помощников и врагов в зависимости от моих действий. Кстати, что касается провокаций, оскалившись, я сказал: «Я не боюсь, мне просто не нравятся твои условия». Глаза Анны Крофт расширились. «Созвездие Лежащий Дракон заинтересовано вашими словами. Условие: так ты хочешь повысить ставку? Монет мне мало. Я хотел бы добавить одно условие». «Одно условие: если я выиграю, сними вассальную присягу с Селены Ким». «Созвездие Друг Справедливости и Гармонии шокировано вашими словами». «Созвездие Демоноподобный Огненный Судья кивает на ваши слова». Взгляд Селены Ким дрогнул. Видимо, она была связана вассальной присягой во время доказательства звездам перед попаданием в контекст созвездий. Анна Крофт не держала рядом с собой тех, кого не могла контролировать. Анна Крофт выглядела растерянной. «Демонический король спасения, это... Разве ты не можешь освободить ее, позаимствовав вероятность у Асгарда?» Снять вассальную присягу, сформированную во время доказательства звездам для Анны Крофт, было бы тяжким бременем. Тот факт, что она установила ее, уже показывал, что она не полностью доверяет Селене Ким. Некоторое время Анна Крофт раздумывала, но в итоге сказала: «Хорошо». Селена Ким уставилась на меня удивленным взглядом. В этот момент сверху раздался голос Био: «Баат, некоторые созвездия запрашивают спонсорский сценарий». Запрос созвездий был принят. Новый дополнительный сценарий появился. Квест описания квеста. Дополнительный сценарий, опасные развлечения. Категория. Дополнительная сложность, условия выполнения. Анна Крофт и демонический король спасения заключили пари. Подписчики и воплощения могут сделать ставку на победителя пари. Лимит времени. Награда. Дивиденды будут распределяться в зависимости от вашего процента выигрышной ставки. Штраф за невыполнение. Созвездие Узник Золотого Обруча ставит 50 000 монет. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны ставит 50 000 монет. Созвездие Лысый Генерал Справедливости ставит 1 000 монет. Самым интересным было то, что этот сценарий распространялся и на другие воплощения и созвездия. Пораженная Хан Суюн написала с помощью полуденной встречи: «СМС-эй, ты точно все обдумал? Просто поставь монеты. На кого? Тебя?» Я обратился к Анне Крофт. «А теперь расскажи условия. Они простые». Анна Крофт подбросила в воздух монетку с надписью «Миллион». Монета поднялась на высоту 30 метров и осталась там. «Просто схвати монетку рукой». Созвездия были потрясены, когда услышали содержимое спора. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» удивлен. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» требует вернуть ему деньги. Хан Суюн нахмурилась. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» избегает взгляда воплощения Хан Суюн. Монета могла парить и зависла на месте. На первый взгляд это было чертовски просто. Мне всего лишь требовалось с помощью навыков подпрыгнуть и схватить монету. Но такая простота буквально вопила о ловушке. Хан Суюн написала мне: «СМС-эй, Ким Дакча, это ловушка, не принимай ставку». Я уже знал это. Анна Крофт не собиралась предлагать проигрышные пари. «Ты согласен на такое пари?» «Хорошо, ставки завершены». Я посмотрел на монетку, вращающуюся в воздухе. В ситуации, когда за ней наблюдало столько созвездий, Анна Крофт ничего не могла с ней сделать. Это значило, что ловушка была не в монете. Эксклюзивный навык «Закладка» активирован. Эксклюзивный навык «Путь ветра Ур» 11.1 активирован. 30 метров было довольно высоким расстоянием, поэтому без навыка достать монетку было фактически невозможно. Но я уже давно не был обычным человеком. Я использовал «Путь ветра» и слегка прыгнул, посылая себя вверх. До монетки оставалось примерно 10 метров. Но тут кто-то вмешался. Вероятность туманности Олимп реагирует на вас. Это была далеко не одна личность. Мощный статус исходил от всего зала. Тела воплощений некоторых созвездий стояли передо мной. Демонический король спасения. Отмени навык немедля. Я чувствовал их статус из-за истинного голоса. На моем пути стояли представители Олимпа. Три созвездия высшего ранга и одно повествовательное созвездие. Я сказал холодным голосом: «Что вы делаете? Здесь запрещено использование боевых навыков. Разве ты не знал?» Знакомая фигура выскочила вперед. Это было созвездие с метеоритами, кружащимися над головой. Я знал псевдоним этого созвездия. А все, потому что этот парнишка был с Олимпа. «Странствующий ужас!» Кто-то в зале крикнул. «Странствующий ужас! Фобос, сын Ариса, сын одного из 12 главных богов Олимпа, жестокого бога войны, бог ужаса, порожденный войной». Это был Фобос, который был известен как «Странствующий ужас». Я посмотрел вниз на Анну Крофт. Видимо, этот парень был тем самым покровителем, в которого она так сильно верила. Глава 60. Вкус разрушения. Часть 5. Демонический король спасения. Что ты делаешь? Иди и возьми монетку, провокационно сказала Анна Крофт. Ну или, возможно, пора признать поражение. Я медленно оглядел созвездия в зале, после чего взглянул на стоящего передо мной Фобоса. Информация из путей выживания прошла в моей голове. Книга-газета-журнал «Туманность», обладающая самой большой силой в контексте созвездий, это Олимп. Там они максимизируют свою силу в определенных областях. Наиболее типичным примером является аукционный дом. Вот почему Анна Крофт была так спокойна. Самым большим событием, которое можно было достичь через контекст созвездий, это гигантомахия. Поэтому Олимп в качестве организаторов были еще более влиятельны и сильны. Видимо, вы что-то неправильно поняли, я не собираюсь драться. Еще раз, вы не можете использовать здесь навыки. Вернитесь на свое место. В противном случае вы будете заключены силой правовой зоны. С Фобосом было тяжело общаться. Созвездие Узник Золотого Обруча восхищается упрямством Олимпа. Если бы я использовал навык вновь, меня почти наверняка бы попыталась остановить правовая зона. Другими словами, Анна Крофт с самого начала знала, что я не могу воспользоваться навыком, и заключила таковое пари. Я обратился к Фобосу. Анна Крофт начала это. Разве ты не должен наказать ее за использование навыков? Воплощение Анна Крофт уже получила разрешение на использование навыков от Олимпа. Дай его и мне. Не могу. Почему? Я не могу вдаваться в детали. Аукцион окончен, и вы должны уйти отсюда со своей группой. Анна Крофт смотрела на меня со своеобразной улыбкой. Правда, мне было не до смеха. Так она все рассчитала. Услышав все это, Хан Суюн выругалась. Что за чушь собачья? Вы шутите? Ючин Хёк вытащил меч черного демона. Медведеподобный Ли Хёнсон издавал угрожающие звуки, хрустя костяшками. Но я предупредил Хан Суюн. СМС, останови их. Даже не двигайтесь. Что? Эй, это не смешно. Если мы не начнем действовать, если начнется драка, мы будем действовать, как они хотят. Ты собираешься играть в ее игру? А почему нет? Успокаивающе махнув рукой, и вновь посмотрел на Фобоса. Тогда я возьму монетку, как и планировал. Что? В этот момент я начал действовать. Системное сообщение. Гигантская история. Весна демонического мира началась. Внезапно для всех я открыл гигантскую историю, отчего созвездия побелели. Он не знал, что я могу сотворить подобное, поэтому Фобос закричал: «Демонический король спасения, я не знаю, о чем ты думаешь, но ты ошибся». «Ошибся? В чем это?» «Это правовая зона моей туманности. Разве ты не знал, что, противясь, отдаешься во власть нашей вероятности?» Вздохнув, я сказал истинным голосом: «И, ну и что ты хочешь сказать? С помощью закладок я активировал электрификацию. Ты вообще понимаешь, сколько я сдерживался? С того момента, как вы посягнули на мою судьбу». Фобос был сыном Ариса. Возможно, этот парень помогал, когда они тратили вероятность на предопределение моей судьбы. Что? Попробуй остановить меня, если сможешь. История демонического мира переплеталась с мощью электрификации. Черная и белая магии сплетались, образуя крепкую связь. Фобос все еще не мог осознать ситуацию и закричал: «Ты! Ты смеешь проявлять враждебность к Олимпу? Расскажи это 12 богам!» Я ударил Фобоса кулаком, в который накачал как можно больше силы, при этом повышая свой статус. Это компания Ким Докча, и я занимаюсь ее активным развитием. В центре аукционного дома произошел взрыв, после чего кровавое тело Фобоса взлетело в воздух. Тут его пробрал эффект электрификации, после чего он ужасно закричал, глубоко вбитый в землю: «Многие созвездия поражены вашими действиями. Туманность Олимп заметила ваши действия». Я посмотрел на вбитого в землю стонущего Фобоса. Странствующий ужас все еще был созвездием повествовательного ранга. Он был не из слабых противников, которых можно было одолеть одним ударом. Просто этот идиот был слишком небрежен, считая меня слабым созвездием небольшой туманности, за что и поплатился. «Ну и где теперь твоя правовая зона?» Подавленные созвездия отступили, не сводя с меня взгляд. «Вы совершили преступное действие в правовой зоне Олимпа. Ограничение вероятности срабатывало не сразу. Активировав путь ветра, я прыгнул, хватая монету. 1000000 монет был получен в качестве награды за сценарий». В тот же момент появились другие сообщения. «Дополнительный сценарий, опасные развлечения завершен. Созвездие Узник Золотого Обруча поздравляет вас. Некоторые созвездия аплодируют вашей смелости. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья обеспокоено вашей безопасностью. Выигравшие свои ставки спонсировали вам 100000 монет. Я получил 1 100 000 монет за один удар. Весьма прибыльный бизнес. Хватайте ублюдка. Немедля!» Кричали некоторые созвездия, но ни одно из созвездий Олимпа не двинулось. А все благодаря силе моей гигантской истории. Анна Крофт смотрела на меня с земли. «Твое тело легкое в отличие от твоей силы, демонический король спасения». Хоть она и потеряла миллион, она не была расстроена. А все, потому что эта женщина знала, что будет дальше. «Теперь ты окажешься в ловушке тюрьмы Олимпа. Нарушившие закон правовой зоны попадали в тюрьму Олимпа. Также это значит, что ты не попадешь на гигантомахию». Я смеялся, наблюдая за Анной Крофт. «Я знаю все это». Возможно, Анна Крофт не понимала. «Я стремился к этому изначально. Вероятность туманности Олимп связывает вас. Ваше тело воплощения будет отправлено на суд Олимпа. Яркий свет покрывал меня, куда-то унося». Хан Суюн крикнула: «Ким Докча, куда ты намылился теперь?» Сумасшедший ублюдок. Вероятность правовой зоны, наконец, начала работать. Все произошедшее здесь будет решено в соответствии с волей местной юрисдикции. Я улыбнулся Хан Суюн. Я вернусь, ты намерена. Увидимся через неделю. Помнишь, что я сказал? Готовьтесь хорошенько. Я слышал, как Хан Суюн что-то кричала. В основном это были ругательства. В следующий момент мое тело исчезло в этом свете. От всего этого я испытал непродолжительное головокружение. Открыв глаза и тихо простонав, я увидел вокруг лишь темноту. Кстати, я оказался тут не один. Почему ты тоже отправился сюда? Обернувшись, я увидел Ю Чинхёка, держащегося за мое плечо. Я не мог просто смотреть, как ты устраиваешь свои безумные планы. Как и ожидалось, он знал, что я собираюсь сделать. Эти безумные планы обычно спасают тебя, как тот, в котором ты решил умереть ради всех. Но я не ответил, так как в тихой тьме кто-то появился. Повернув голову, я увидел появившуюся небольшую лестницу. На ее вершине стояли два трона. На них сидели две фигуры. От одного их вида по моей коже побежали мурашки. Даже могучий Ю Чинхёк не смог вынести этого давления и схватился за меч. Если быть точнее, давление только одной фигуры, так как она имела статус, который мы в принципе не могли измерить. Демонический король спасения, ты обязательно должен был это сделать. Сидящая на троне женщина вздохнула. Казалось, что тьма парила вокруг нее, пока она шла. Я поклонился ей. Женщина, которая спускалась к нам по лестнице, была Персефона, королева темнейшей весны. Давно не виделись. Твоя внешность вновь изменилась. Персефона слабо улыбнулась моим словам. В последнее время я интересуюсь Эдемом. Кажется, тебе нравится это созвездие, так ведь? Персефона выглядит как Уриэль, да она мне нравится, но... Созвездию демоноподобный огненный судья нравятся ваши слова. Кстати, есть кое-кто, кто очень зол на твою грубость. Ты ведь знаешь? Я знаю. Любой, кто совершил преступление в правовой зоне Олимпа, предстанет пред самым ужасным судьей Олимпа. Изначально меня бы встретил один из судей преисподней, а не Персефона. Возможно, меня на небольшое время посадят в Тартар по приговору. Но меня встретила именно Персефона. Возможно, это было из-за ее вмешательства. Прости, другого пути не было. Все порталы на Олимп были заблокированы. Ху-ху, ты и правда настолько дерзкий, что готов стрелять по небесам. Но тут воздух начал замерзать. Тьма будто бы твердела. Дышать становилось все труднее, да и пальцем пошевелить было сложно. Было удивительно, что чья-то воля могла иметь столько сил сама по себе. Созвездие узник золотого обруча выглядит заинтересованным. Созвездие черный огненный дракон бездны чувствует дух соперничества. Созвездие морской бог войны испытывает истинное восхищение. Созвездие лысый генерал справедливости не может закрыть рот от удивления. Созвездие с моего канала отреагировали весьма бурно. Возможно, было бы трудно найти кого-либо с более сильным статусом в звездном потоке. А теперь позволь мне тебя представить, демонический король спасения. Обернувшись, я увидел слабый цвет в темноте. В центре насыщенной тьмы был кто-то. Как я могу описать это словами? Этот человек выглядел как сама тьма. Обсидиановые глаза, выделяющиеся на белоснежной коже, словно протыкали меня насквозь. Гигантская история преисподняя началась. На меня смотрел один из древнейших мифов этого мира. Он всегда упоминался вместе с Олимпом, при этом ему не принадлежал. Самое одинокое и удивленное созвездие путей выживания. Чтобы безопасно пройти гиганта Махию и спасти Юсану, я должен был заручиться поддержкой этого созвездия. Глубоко вздохнув, я сказал: «Король преисподней, отец богатой ночи». Тьма преисподней смотрела на меня сверху вниз. Жуткий воздух давил на меня, но я не мог сдаться. А все, потому что я был представителем компании Ким Дак Чи. «Ты хочешь попробовать сделать настоящую гиганта Махию со мной?» Глава 61. Гиганта Махия. Часть 1. Атмосфера была пугающей. Аид долго молчал, и я не мог и представить, о чем именно он думал. Я же пытался скрыть то, что нервничаю. Книга, газета, журнал Ким Дак Чи, подумал. Пожалуй, я впервые попал. Окружающих воздух становился все тяжелее, но тут Аид произнес: «Настоящая гиганта Махия. Ты осознаешь вес этих слов?» «Да, осознаю». Гиганта Махия организовывалась великой туманностью Олимп. Это был фестиваль звездного потока, в котором 5 или 6 полугигантов, пойманных в Тартаре, выпускались для дальнейшей охоты на них и наслаждения произошедшей когда-то победы. Война давно закончилась. Боги выиграли и Титана Махию, и Гиганта Махию, сказал Аид. Аид был прав. Настоящая война прошла уже более нескольких тысяч лет назад. Это уже предопределенная история. Какой смысл вспоминать ее? Почему ты пытаешься воссоздать гигантомахию? Именно это я и хочу у тебя спросить. Почему созвездия Олимпа продолжают проводить поддельные гигантомахи? Почему они называют этот сценарий гигантомахией, призывая и убивая великанов, чтобы восстановить старые сражения? Мои колени невольно дрожали от ощущения яростного статуса Аида. Стоящая в отдалении Персефона выглядела расстроенной и переводила взгляд с меня на Аида и обратно. Когда она уже собиралась что-то сказать, я покачал головой. Сейчас мне не нужно было помогать. Я терпел это давление, не опускаясь на колени. Гигантская история «Весна мира демонов» защищает лучшего рассказчика. Это, конечно, было несравнимо с преисподней Аида, но у нас тоже имелась история. История, которую мы создали самостоятельно. Я использовал ее силу, чтобы противостоять давлению Аида. Они делают это потому, что боятся. Большая туманность была полна грозных и могущественных существ, но они были самыми большими трусами звездного потока. Вы боитесь, что гиганты восстанут вновь. Поэтому вы приманиваете их мертвые души и уничтожаете их, напоминая о своем уродливом триумфе. Было множество способов сделать так, чтобы настоящее исчезло. Одним из таковых является создание бесчисленных подделок, бесполезных и встречаемых всеми и вся подделок. Отчаянная битва стала игрой, которая повторялась бесчисленное количество раз. История теперь была посмешищем для всех. Гигантомахия давно утратила свою подлинность. Это стало сценарием, который ни одно из созвездий не боялось. Я посмотрел на Аида и спросил: «Отец богатой ночи, как долго ты будешь позволять Тартару быть игрушкой Олимпа?» Он не принадлежал к Олимпу, но считался одним из трех великих мастеров Онова. В этот момент мне вспомнилась строчка из «Путей выживания». Книга-газета-журнал Аид поставлял нескольких гигантов в гигантомахию, но никогда не участвовал в сценарии. Король преисподней долгое время наблюдал за страданиями великанов, запертых в его тюрьмах. Книга-газета-журнал Аид знал горести заключенных и понимал их боль. Он был словно тюремный охранник, воспитанный заключенными. Во время моего последнего визита я видел гигантского солдата в подземельях Тартара. Неужели ты не готовился к этому? Это все спекуляции. 12 богам Олимпа Аид объяснил бы существование гигантского солдата по-другому. Он был ему на случай, если великаны вновь объявят войну. Но я знал, зачем он Аиду. Я знаю, что ты ненавидишь 12 богов. Хоть ты один из трех руководителей Олимпа, для них ты просто заботящийся о нарушителях охранник. Старейший страж заключенных ничем не отличался от заключенных. Аид тихо смотрел на меня сверху вниз. Гигантомахия – это ужасная война. Я знаю, как только начнется настоящая гигантомахия, не только гиганты станут игрушкой сценария. Все участники станут частью гигантской истории. Говоря это, Аид смотрел куда-то вдаль, словно наблюдая за будущими разрушениями. Так хаби пойдут во все тяжкие, а звездный поток будет потрясен с головы до ног. Равновесие туманности, существовавшее долгое время, в одночасье рухнет. Я тоже об этом знаю. И что же ты хочешь получить от демонстрации этой ужасной боли миру? Но ему ответил не я. История «Король мира без королей» начала свой рассказ. История тот, кто противостоит чуду, начала свой рассказ. История «Демонический король спасения» начала свой рассказ. Гигантская история «Весна мира демонов» начала свой рассказ. Все истории, что я накопил, отвечали за меня. К тому же там была история, которую я видел впервые. История «Компаньоны в жизни и смерти» начала свой рассказ. И все они шли к правильной концовке. У маленького человека очень удивительные мечты. Чем ты меньше, тем больше у тебя мечты. Ты знаешь о трансформации арены. Я кивнул. Я уже знал, что скажет Аид. 12 богов — это не проблема. Как только начнется война, древние герои, прошедшие гигантомахию и победившие, придут вновь. Когда они столкнутся с гигантами, произойдет трансформация арены и трагедия повторится. Герои есть и на нашей стороне. Мы победим. Ючин Хёб взглянул на меня и нахмурился. Аид вновь сказал: «Но у нас все еще остается одна немаловажная проблема. Главные персонажи истории». Я посмотрел на пол. В подполье этой старой тюрьмы меня ждали главные герои старой гигантомахи. «Как ты думаешь, они хотят гигантомахию? Это начнется как гигантомахия, но кончится по-другому». Я улыбнулся и ответил: «Если они этого не хотят, я заставлю их захотеть». После исчезновения Ким Дакчи, Хан Суюн была занята успокоением членов группы. «Дерьмо, я вам что, нянька?» Ли Кильон и Син Юсан безучастно сидели на своих местах, пока огромное тело Ли Хёнсона сидело на корточках перед ними, что-то бормоча. Хан Суюн вздохнула и обняла членов группы. «Эй, придите в себя!» На этот раз он ушел с Ючин Хёком. Само собой это не сработало. Дак Чахён опять. Мне следовало запереть его на этот раз. Ли Чихи и Ли Сельхва пытались успокоить детей, пока Хан Суюн думал о проблемах, с которыми они в итоге столкнулись. Ким Дак Ча и Ючин Хёк были забраны, поэтому ей нужно было позаботиться о подготовке группы за оставшуюся неделю. Теперь это и правда корпорация Хан Суюн. Сообщение пришло через неопознанную стену. Это был Чан Хайон. СМС: «Эй, Хан Суюн, ты в порядке?» Хан Суюн пришла в себя после этого. Видимо, трансцендентам пришло время вернуться. СМС: «Где вы сейчас?» «Собираемся вернуться на Землю». «Почему так поздно?» Поскольку Хан Суюн было некому жаловаться, она начала изливать скопившийся гнев в этой переписке через неопознанную стену. Все то, что произошло между членами группы и в принципе. Хан Суюн, предпочитающая не так уж много говорить, чувствовала себя странно из-за использования стены, словно она была на психологической консультации. СМС: «В итоге Ким Дак Ча вернулся и ушел вновь». Тут окно с сообщениями расширилось, обращаясь в экран. На нем можно было увидеть Чан Хайона и мастера, разрывающую небеса. СМС: «Эй, почему ты говоришь об этом только сейчас?» Когда Ким Дак Ча успел вернуться? Раньше это было не столь важно, но тут экран начал реветь и разговор прерывался. Вначале Хан Суюн думала, что это насекомое и попыталась убрать его, но вот только насекомое сказала хорошо поставленным голосом: «СМС, мой ученик вернулся». Маленький человек сидел на голове лающего мастера, разрывающую небеса, вопрошая строгим голосом: «СМС, покажи его немедля». Парень, ушедший и даже не пришедший к своему учителю по возвращению, определенно должен быть наказан. В следующий момент кто-то убрал жука с экрана. Вместо него появилась небольшая гора. Нет, если присмотреться, это была не гора. Это был чей-то нос. СМС: «Куда этот парень ушел?» Это была святая, разрывающая небеса мечом. Хан Суюн максимально коротко рассказала ей о произошедшем. Святая выслушала рассказ и о чем-то задумалась. СМС: «Если их забрали из правовой зоны Олимпа, они скорее всего сейчас в Тартаре. Нет смысла беспокоиться об этом». Хан Суюн была несколько удивлена этим безразличием. Но прежде, чем она успела что-то сказать, гигантский нос повернулся куда-то в сторону, после чего раздались полные ностальгии слова: «СМС, я не уверена, что у них все будет хорошо. Ючин Хёк и я были отправлены на первый этаж Тартара. Лицо Персефоны было крайне хитрым, когда она хлопала меня по спине, при этом говоря: „Демонический король спасения, убедить гигантов будет нелегко, но ты почему-то выглядишь счастливой. На Олимпе уже давно ничего такого не происходило. Я, конечно, могу с моим мужем тайно помочь тебе, но тогда бы это было не столь весело, так ведь? Ну, вообще-то сейчас мне бы не помешала помощь. Я молюсь за благосклонность к тебе истории, демонический король спасения. Я ожидал, что она поможет мне. Преисподняя не должна была официально участвовать в этом сценарии. Если бы преисподняя участвовала бы в гигантомахе, масштаб и вероятность этой войны вышла бы из-под контроля. Следовательно, эта война должна была пройти в форме восстания, которое проходило под молчаливым одобрением преисподней. Мы пересекли первый этаж Тартара. Заключенные, работающие на первом этаже, все еще вкладывали свои силы в гигантского солдата. Некоторые из них смотрели на нас, но особой заинтересованности при этом не проявляли. Видимо, мы казались им новыми заключенными. Как думаешь, мы сможем убедить гигантов? Не знаю. Посмотрим. В подземельях Тартара, находящиеся за гранью воображения, люди оказывались в ловушке. Не только гиганты, но и созвездия и трансценденты, совершившие злые действия против Олимпа. Они были монстрами, с которыми сейчас мы на пару с Ючин Хёком не смогли бы справиться. Это будет тяжело. У нас на это только неделя. Полагаю, все получится. Кстати, ты не хочешь повстречаться с кем-нибудь здесь? Ючин Хёк уставился на меня, размышляя, откуда мне это известно. Если я все правильно помнил, это было существо, научившее в прошлом Ючин Хёка технике трансформации гигантского тела. Мне есть с кем встретиться. Я должен сделать его товарищем. Товарищем? Ну, изначально я бы не сделал его товарищем, но я передумал. Мы одновременно остановились. Это была вынужденная остановка. Нечто огромное блокировало наш путь. Ты имеешь в виду говорящего с собакой парня? Перед нами был путь на второй подземный этаж, и его охраняла гигантская собака, трехголовый пес-монстр, Цербер. Я посмотрел на собаку. Ну как на собаку, на гигантского солдата, который гладил голову собаки. В то же время средняя голова Цербера кусала гигантского солдата за руки в перчатках. Ха-ха-ха-ха. Ела, кусай, ип. Меня это не сильно ранит. Перчатки были сделаны из прочного металла. В романе это было историческое оружие, которым пользовался сам Аид. Эй, я махнул рукой, после чего гигантский солдат посмотрел в мою сторону. Вздрогнув, словно от удивления, вскоре он ответил громким, ликующим голосом. Мужик с кузнечиками, ха-ха-ха-ха, ты наконец попал в ад? Правильно, я криво улыбнулся. Чтобы пройти гигантомахию, мне понадобится помощь этого фаната гандамов. Я пришел забрать тебя, Ким Намун. Глава 61. Гигантомахия, часть 2. Забрать меня? Зачем? Ты мне нужен. Ким Намун уставился на меня, будто я нес глупости. Кстати, если уж на то пошло, я чувствовал себя странно. Я и сам не ожидал, что скажу подобное. Просто я вспомнил Ким Намуна из 1863 регрессии. Парень с белыми волосами, любящий личихи и имеющий хорошие отношения с товарищами. Когда-то незрелый, не заботящийся о своем окружении и погруженный в самого себя. Книга, газета, журнал «Ким Намун. Злой человек». Ничто не изменит этот факт. Я видел возможности Ким Намуна, но мои предубеждения против него не успели полностью изжить себя. Но использовать его я решил, потому что Хан Суюн из 1863 регрессии сказала мне: «Ты не достигнешь 95-го сценария с таким мышлением». Хан Суюн, Ючин Хёк и я были разными людьми, но в чем мы явно были бы согласны, так это в том, что каждая история должна была быть эффективной. Созвездие «Скрытный интриган» интересуется вашим выбором. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» заинтересовано в воплощении Ким Намун. Я не видел сообщения от Уриэль, так как она была занята тренировками Чон Хиван. Если бы она знала, что я здесь, Чон Хиван была бы в ярости. Хорошо, что я оставил ее в Эдеме. Ким Намун сказал: «Я не хочу уходить. С чего бы мне тебе помогать?» Я ожидал этих слов. «Ну раз не хочешь, не нужно. Пошли, Ючин Хёк». На пару с Ючин Хёком я подошел к Церберу. «Что? Куда вы идете?» «Вниз по лестнице». «Ха-ха-ха-ха, ты шутишь?» Теперь Елла обратил на вас внимание. Словно доказывая это, полудремлющий Цербер поднял голову и оскалился на нас. В этот момент Ючин Хёк использовал фехтование, разрывающее небеса. Раньше Цербер был большой проблемой, но теперь все было иначе. «Ты слишком груб, нам нельзя терять время». Цербер получил удар и упал на землю, высунув язык. Заключенные были удивлены насилием, повсюду звучали тревожные возгласы. В обычной ситуации к нам бы бросился судья, но у нас имелось с Аидом негласное соглашение. На данный момент мы были в безопасности. Мы прошли мимо валявшегося Цербера и спустились на второй подземный этаж. Сумасшедший парень. Был слышен растерянный голос Ким Намуна. Ючин Хёк посмотрел на меня. Так ты просто уйдешь? Гигантский солдат полезен. Просто смотри. Мы начали спускаться по винтовой лестнице на второй подземный этаж. Ее конца не было видно. Согласно легенде, глубины Тартара были настолько велики, что даже наковальня будет падать очень долго. Подождите меня, я иду. Ким Намун поспешно последовал за нами. Тело гигантского солдата уменьшилось примерно до 2 метров. Плутон был гигантским солдатом, который мог изменять размер в соответствии с нуждой пользователя. Желая подразнить его, я спросил: «С чего ты следуешь за нами, хотя сказал, что не хочешь помогать?» «Это, мне немного скучно». Улыбка не могла скрыть его чувств. «Кстати, а что вы собираетесь сделать? Куда вы идете?» «А, я собираюсь встретиться с гигантами». «Что?» Ким Намун на мгновение стал выглядеть растерянным, после чего закричал: «Аха-ха-ха-ха-ха! Эй, мужик с кузнечиками! Я видел это и тогда, но теперь прямо заявляю, ты сумасшедший! Ты знаешь, кто такие гиганты?» «Разумеется, я знаю. Стоит тебе встретиться с этими, дыра будет пробита в твоей мгновенно». Фильтрация лексики заключенных активирована. Сказанное было отфильтровано, чтобы обеспечить приличную речь в Тартаре. Заключенный Ким Намун получил 1 штрафной балл. Это демо. Заключенный Ким Намун получил 2 штрафных балла. Хоть я и не слышал слова Кима Намуна, но я знал, кем были гиганты. Гиганты. Раса, доминирующая в первые дни существования Олимпа. Тут раздался головокружительный рев, и я невольно остановился. Находящиеся внизу гиганты уже заметили нас и отреагировали. Это был лишь статус, но уже его было достаточно, чтобы вызвать у нас мурашки по коже. Сумасшествие. Это сумасшествие. Я проигнорировал слова Ким Намуна и позвал Био. Она тут же выскочила из моей груди. Бааат. Канал хорошо контролируется. Бааат. Так как трансляции преисподней не регистрируются, позволь смотреть их только созвездием, которые поклялись не раскрывать информацию о канале. Био кивнула и начала манипуляцию каналом. Некоторые из созвездий начали жаловаться, но сейчас самое время сделать это. Чем меньше будет воздействия и лишних глаз, тем лучше. Вскоре после этого некоторые созвездия отправили сообщение. Созвездие Узник Золотого Обруча ворчит и принимает соглашение. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны недоволен, но соглашается дать клятву. Созвездие Скрытный Интриган говорит, что уже поклялся. Я наблюдал за потоком сообщений, а Ким Намун выразил свое восхищение. Вау, этот канал. Ким Намун умер, даже не заимев спонсора, поэтому неудивительно, что он был удивлен косвенными сообщениями созвездий. Всю дорогу вниз по лестнице Ким Намун продолжал громко говорить. «Кстати, король преисподней отправил вас сюда, а Джосси и правда строгий. Заткнись, откроешь рот еще раз, и я отрежу тебе язык. Что, хочешь драться? Хочешь поиграть?» Ю Чин Хёк посмотрел на Ким Намуна сложным взглядом. Он уже был с ним знаком. В прошлой регрессии Ким Намун тоже был спутником Ю Чин Хёка. «Ю Чин Хёк, не трать здесь силы, или ты не знаешь?» Ким Намун причмокнул губами, видя, как Ю Чин Хёк поднимает меч. Он был словно ребенок, с волнением дышащий. Ребенок, который долгое время не получал внимания и был один. На мой вопрос об использовании Ким Намуна, Хан Суюн 1863 регрессии сказала: «Никто не рождается плохим человеком. Просто так решил писатель. Он дал ему историю, из-за которой он вырос плохим человеком. И мне это не понравилось. В некоторой степени я был согласен с Хан Суюн. Но Ким Намун этой регрессии начал, нажав не на ту кнопку. Он пытался спровоцировать резню, подстрекая людей в метро. Мое сердце колотится. Впервые я чувствую себя так, как когда мой отец и мать бросили меня. И что же ты чувствуешь? Ощущение, что меня ждет новое приключение». Глава 61. Гигантомахия, часть 2. Очевидно, что Ким Намун был создан. Следует ли мне винить автора путей выживания, или же себя, за то, что тогда я не остановил Ким Намуна? Включив смартфон, я увидел новое сообщение. Четвертая редакция готовится в данный момент. Я знал, что вскоре она обновится. Произошло много явно странных вещей, но пока что было тихо. Спускаясь вниз, я открыл пути выживания и прочитал нужные мне части. Лучше всего пути выживания читались, когда мне становилось не по себе. Книга, газета, журнал Ким Дакча, подумал. Третья регрессия, в которой я живу, больше не похожа ни на одну из оригинальных регрессий. Но я все равно мог найти нужные подсказки. Все-таки в путях выживания было много сцен в преисподней. 47-я регрессия, 211-я, 397-я, их было много. Тем не менее преисподняя не появлялась в подобном виде в этих регрессиях. Книга, газета, журнал, мы должны собрать доступную информацию. Книга, газета, журнал, мы не выиграем гигантомахию, если не убедим гигантов. На страницах путей выживания встречались остатки Олимпа, расходящиеся от одного жеста моря. Попираемые трансценденты и созвездия. 12 богов Олимпа жестоко уничтожают планеты. Когда я выберусь отсюда, мне придется встретиться с ними лицом к лицу. В моей голове было множество кусочков информации о том, что можно было использовать, а что нельзя. Ким Дакча, что такое? Ю Чин Хёк спокойно посмотрел на меня, после чего сказал тихим голосом: «Ничего, что такое с этим ублюдком? Внезапно выступает на ровном месте». Я немедля воспользовался точкой зрения всеведущего читателя и прочитал его мысли. «Ты выглядишь неуверенным». Я почувствовал, словно меня пырнули в спину. Видимо, я своим лицом показал больше эмоций, чем думал. Я тут же заговорил громким голосом. «В преисподней мне требуются две вещи. Одна – доспех гигантского бога, вторая – клятва гигантского бога. И то, и другое будет нелегко. Полагаю, да, чем сложнее, тем больше награда». Я улыбнулся, услышав слова Ю Чин Хёка. Вскоре появился вход на второй этаж преисподней. Как и ожидалось, и его охранял Цербер. Этот был больше, чем на первом этаже. Когда Ючин Хёк уже вытаскивал свой меч, Ким Намун вскрикнул. «Подождите, не бейте его, убирайся с дороги, у нас нет времени». Ким Намун погладил Цербера, говоря, «Я знаю местоположение путевого лифта, которым пользуются судьи. Путевой лифт. В Тартаре были такие вещи, скрытый транспортный механизм, которыми могут пользоваться только судьи. Но в путях выживания не было информации, где именно он находится. Я с сомнением спросил, откуда ты это знаешь? Я спускался на нем вниз. Как глубоко? 77-й этаж. Я был поражен. 77-й этаж был воротами на самый нижний этаж. Следуйте за мной. Нам туда». Ким Намун уверенно шел вперед, а Ючин Хёк и я переглянулись. Удивительно, но он был полезен. Так все же мне следовало сохранить его в живых, хотя нет, он помог нам после смерти. Хорошо, что я его убил. Лифт был действительно быстрым. Второй подземный этаж, третий, четвертый лифт спускался почти мгновенно, что не мешало нам по пути наблюдать за ужасными сценами Тартара. Заключенные нападали друг на друга, а демоны, покрытые страшным серным огнем, кричали на нас. «Пришельцы, хей, на что смотрите?» Опустили глаза. Среди смеющихся заключенных можно было увидеть трансцендентов. Они совершали преступления в правовой зоне Олимпа, как и я, и были пленены по воле 12 богов. Некоторые из них станут едой ассоциаций гурманов. Но тут лифт остановился, и мы вышли на 77-м подземном этаже. Это был этаж для заключенных. Пространство, напоминающее большую полость с неизмеримой шириной, а в центре всего этого огромная дверь. На 78-м этаже нет Цербера, они бесполезны. Церберы не могли остановить гигантов, это вообще почти ничто не могло сделать. Немного поколебавшись, Ким Намун сказал, «Я никогда не был там раньше. Я попробовал засунуть туда руку, но вот что получилось. Я посмотрел на шрам, оставшийся на плече гигантского солдата. Теперь он был почти вылечен, но повреждения были весьма ощутимы, он мог остаться и без руки. Хоть Плутон и не был идеален, но он был ужасным оружием, эквивалентным по силе повествовательному созвездию, как минимум, когда им никто не управлял, и все равно он получил подобный урон. Я подошел к двери, она была высотой в 30 метров, и на ней был рисунок, напоминающий человеческое лицо. «Чтобы войти, надо атаковать», — сказал Ючин Хёк. Ким Намун был удивлен словами Ючин Хёка. «Откуда ты это знаешь?» Проигнорировав Ким Намуна, я сказал, «Я знаю, я готов, если твоя атака будет слишком сильна, ты вызовешь древних великанов. Ну, я все равно собираюсь вызывать гигантов, не сейчас, сейчас мы умрем, если встретимся с ними». У гордого Ючин Хёка было напряженное выражение лица. В Тартаре содержались разные великаны, древние гиганты, когда-то бывшие правителями Олимпа и вызвавшие Титаномахию, назывались Титанами. Другие гиганты вызвали Гигантомахию. Если бы мне пришлось их условно делить, между ними была бы разница, как между созвездиями мифического уровня и повествовательного уровня. Я же хотел вызвать именно гигантов. Не волнуйся, чтобы вызвать Титанов требуется звездная реликвия высокого качества. Но тут Земля начала трястись. Конфигурация Тартара становится нестабильной. Когда я осознал, что что-то не так, дверь внезапно открылась и огромная рука схватила Ючин Хёка. «Ючин Хёк», я потянулся к Ючин Хёку, но тут из двери появились еще две руки. Я поспешно увернулся с помощью электрификации, но вот Киму Намуну не повезло. «А-а-а, спаси меня». В следующий момент ко мне дернулось более 10 рук. Не увернувшись, я оказался в хаотическом замкнутом пространстве рук, а к моменту, когда я все-таки пришел в себя, я висел вверх ногами в воздухе. Все, что я видел, огромная рука, которая схватила меня. Системное сообщение, эксклюзивный навык, четвертая стена активирована полную мощь. Искры вовсю сверкали, а статус был настолько мощным, что заполнял все вокруг. Я чувствовал, что меня может расплющить в любой момент, но тут огромный палец начал тыкать меня сзади. Какая милая муха! Огромный глаз, напоминающий глаза святой, разрывающий небеса мечом, уставился на меня. Глава 61. Гигантомахия, часть 3. Дитя, кто ты? Три из бесчисленных рук, простирающихся неизвестно откуда, держали меня, Ючин Хёка и Ким Намуна. Я смотрел на гиганта с полными недоверия взглядом. Дверь открылась так легко, я просто не мог это понять. Дверь, закрывающая тюрьму гигантов на 77-м этаже, изначально не могла быть открыта изнутри. Так было и в 47-й регрессии, и в 211. Именно поэтому я подготовил подношение. ГМ вероятность мала, в наши дни с ней все хуже и хуже. Раздался звук разрядов и появились искры вероятности вокруг тел гигантов. Один из них оторвал себе палец и бросил его в сторону двери. Искры вероятности помчались за ним, словно ждали этого момента, и немедля уничтожили палец, после чего медленно исчезли. Это было невероятное зрелище. Откат вероятности можно было компенсировать одним пальцем, такого не было ни в одной из регрессий Ючинхёка. Аура слабо распространялась от тела гиганта. В глубине тела гиганта спал непостижимо огромный статус, одно из древнейших существ в мире. За эти годы они скопили множество мифов. Мое сердце дрожало просто от подсчета прошедших лет. Это был Титан, это определенно был Титан. Мифы, что перешивались в его теле, были уже повреждены, но все еще живы. Это сильно отличалось от известного мне романа. Книга, газета, журнал «Энергия древнего гиганта», которого встретил Ючинхёк, была на грани смерти. Это было странно. Все гиганты опирались на гигантские истории Титаномахи и Гигантомахи. По мере ослабления влияния мифа или его искажения оного их сила также уменьшалась. Из-за постоянно проходящего события Олимпа они должны были значительно ослабеть. «Дитя, так ты не собираешься отвечать? Знаешь, ты можешь подумать, что мое терпение так же глубоко, как и море. И это правда, я уже давно жду и у меня нет причин, по которым я бы не мог ждать дольше. Тем не менее передо мной был гигант невероятной энергетической насыщенности. Я торопливо думал, возможно, потому что я пришел в преисподнюю слишком рано, гигантомахия еще не произошла, поэтому, вполне возможно, что гиганты еще не дошли до грани. Гигант же продолжал говорить, однако я не знаю, будут ли мои друзья столь же терпеливыми. К нам уже давно не заходили столь сладкие дети, как вы. Ким Намун дрожал, даже не думая отвечать. Гигант погладил его по щеке, словно он был милым. Ты очень грешное дитя, такие как ты очень вкусны. Тело самого гигантского солдата это тебя мы поранили в прошлый раз. Пытающихся покинуть Тартар заключенных обычно скармливали гигантам. Будь Ким Намун обычным человеком, его бы уже бил припадок, а с губ свисала пена. Гигант вновь повернулся ко мне. Ты пахнешь многими хорошими запахами. Созвездие, ангел, демон, человек, есть даже нотки внешнего бога. Что это за истории? Я не ответил. Иногда есть и более четкий ответ, чем слова. Противник мог быть древним богом, но я не имел права на страх. Статус короля демонов высвобожден. Я вырвался из схватки гиганта и, наконец, смог толком взглянуть на него. Его размеры поражали воображение. Он был почти 100 метров в высоту, стоит признать, что я бы не смог одолеть подобное существо. Я хочу съесть это дитя. Давайте разорвем его напополам. Голоса раздавались со всех сторон, но я холодно предупредил их обладателей. Мы не жертвы. Мы пришли на переговоры, высказался Ючинхёк. Ючинхёк испустил свою трансцендентную мощь, вырываясь из руки гиганта. Но тот ответил донельзя беззаботным тоном. Это уже не вам решать, я этого ожидал. Гигантов уничтожили в основном из-за их высокомерия. Я немедля воспользовался истинным голосом. Приятно познакомиться, старуки, также известные как братья Гекатанхиры. Стоило прозвучать моим словам, как 300 глаз одновременно открылись в темноте. Они принадлежали только трем гигантам. Они заговорили одновременно. Интересно, ты пришел сюда, зная о нас, 50 голов и 100 рук, старуки. Я знал имена этих титанов. Сильнейший шторм, Бриари, мчащийся камень, кот, изменяющиеся конечности, Гиес. Это были живые мифы, пережившие что Титаномахию, что Гигантомахию. Все истории Олимпа были в их телах. Будь они книгами, я бы смог за ними просидеть десятилетия. Четвертая стена жадно жаждет этого вкуса. Возможно, это был лишь миф. Самая старая история в мире. Вещи, которые передавались смертным, впоследствии формируя мировоззрение. Они выглядели одинаково, отличаясь только цветом глаз. У Бриари они были голубыми, у Катта – карие, Гиез же обладал зелеными. Я посмотрел в эти глаза, говоря, я пришел освободить гигантов из Тартара. Мой истинный голос эхом отозвался в темноте. Возможно, его слышал весь Тартар, а не только Гекатанхиры. Было слышно, как некоторые из гигантов зашевелились, но все молчали. А все, потому что титаны тоже ничего не сказали. Реакция гекатанхиров была разной. Кот нахмурился, Гиес выглядел уставшим. Лишь Бриари выглядел по-другому. Какая смешная шутка. Я хочу съесть тебя еще больше. Я не отступил, несмотря на пугающую угрозу, и улыбнулся. Как видишь, я слишком маленький, чтобы ты мог меня попробовать. Тебе придется найти кого-нибудь более подходящего размера. Я посмотрел на Ю Чинхёка. Тот словно ждал этого момента, а его мышцы начали дергаться. Вскоре после этого тело Ю Чинхёка начало расти. 2 метра, 3, 4. Рост Ю Чинхёка начал быстро увеличился, пока он держал меч черного демона, глядя на Бриарея. Половина наблюдающих взглядов теперь были полны сомнения. Трансформация гигантского тела, откуда ты узнал этот навык? Я узнал его от тебя, Бриари. Сила фехтования, разрывающего небеса, заполнила меч черного демона. Словно маленький герой, идущий против мифического монстра, Ю Чинхёк прорычал. Говоря точнее, это был ты из прошлой регрессии. Технически, учителем Ю Чинхёка была только святая, разрывающая небеса мечом. Источником силы, которой он обладал, было фехтование, разрывающее небеса, доведенное до совершенства бесчисленными регрессиями. Но Ю Чинхёк изучал не только его. Благодаря многочисленным регрессиям Ю Чинхёк изучил различные техники от разных существ. Трансформация гигантского тела была одной из них. Оно передавалось посредством передачи стигмы. Бриари отдал ее Ю Чинхёку благодаря слабой, но связи. Свидетельством тому были его голубые глаза, совсем как у святой, разрывающей небеса мечом. Некоторое время назад молодой гигант посетил меня здесь. Я услышал историю в обмен на пробуждение судьбы этого дитя. Я хотел чего-то, но в итоге получил вас. В первом муриме я пообещал послать святую в Тартар в обмен на ее помощь. Видимо, она рассказала ему о нас. Я не знал, что рассказала ему прямая трансцендент, но думал, что история была не из худших. Сингулярность, упомянутая созвездием. Присутствие движущихся вагонов. Сценарий, и правда движущийся к. В голосах гигантов была неизвестная мне усталость. Они были полны жажды упокоения, а не жажды свободы. Ты мне интересен. И как же ты хочешь освободить нас? Я хочу создать гигантомахию. Я решил рубить с плеча. Раз уж я встретил титанов, было бы плохо, если бы я не смог выполнить работу. Три брата Гекатанхира были главными героями гигантомахии и титаномахии. С этими тремя проиграть гигантомахию было бы невозможно. У нас все готово. Если вы присые, я отказываюсь. Я был несколько удивлен этим решительным ответом. Почему, глупое дитя, ты не поймешь. Как ни странно, он был прав. Я не понимал, почему они отказываются. Три брата Гекатанхира и гиганты были заключены в Тартаре. Они ненавидели эту тюрьму больше чего-либо и так же сильно не любили и 12 богов. Так почему они отказываются от освобождения? Книга газета журнал У. Ким. Док Чи плохо с головой. Я быстро вспомнил содержание путей выживания, но так и не смог придумать должное объяснение. В путях выживания не так уж много писали о гигантах. Когда они стали чаще мелькать в сюжете во второй половине романа, Ю Чинхёк чаще вытаскивал меч, чем заговаривал. Ну как сейчас? Стоп, мы действительно все испортим, если он попробует атаковать. Я видел, как Ю Чинхёк опустил рукоять и оглянулся на гигантов. Я должен был вспомнить, как мне убедить этих дурней с десятками тысяч лет опыта. Но неожиданно Бриари сказал: «Дитя, как по-твоему, сколько прошло гигантомахи?» В этот момент на лицах гигантов появились буквы. Истории великанов начали свой рассказ. Каждое предложение было пропитано чувствами. Эффект интерпретатора сценариев активирован. Ваше понимание истории резко возросло. Благодаря этим предложениям я смог увидеть воспоминания гигантов. Истории давних титаномахи и гигантомахи. Результат всех сценариев исправлен. Мы лишь части этих сценариев. Мы уже сражались во множестве гигантомахи, о которых ты даже не знаешь. 60-й сценарий, гигантомахия. В этом сценарии гиганты были растоптаны. Олимп выиграл войну и периодически развлекал себя ее повторением. Гиганты снова и снова отправлялись на войну. Они были одеты в лохмотья и не имели оружия, да еще и становились объектами охоты для сотни вооруженных созвездий и воплощений. Кровавые раны становились ложью, а их храбрость высмеивалась. Мы были побеждены. Это произошло 10 раз. Мы проиграли 100 раз. Очередное поражение. Это повторялось более 1000 раз. И теперь ты хочешь вновь призвать нас на битву. Такие же, как и регрессор Ю Чинхёк, как долго ты будешь взывать к призракам прошлого? Как долго вы будете открывать крышки гробов старых мифов и оскорблять их? Гиганты тоже были регрессорами, просто в несколько другом смысле, чем Ю Чинхёк. И они уже устали от этих регрессий, дитя. Мы не хотим освобождения. Нас больше не интересует история. Глава 61. Гигантомахия. Часть 4. За эти годы гнев от первой гиганта Махи утих в сердцах гигантов. Повторяющиеся сценарии забрали их волю к битве и запятнали их славные дни. Теперь 60-й сценарий, гиганта Махи, был просто фестивалем созвездий, куда призывали несколько гигантов на умерщвление. Пожалуйста, уходите. Вместо того, чтобы противостоять миру, гиганты решили быть забытыми миром. Их отчаяние было настолько огромным, что я на мгновение потерял дар речи. Было бы хорошо, будь Юсана сейчас вместе со мной. У нее лучше удавалось убеждать других. Командиры мифической эпохи, они не имеют большого значения. Это прозвучало крайне грубо. Удивительно, но первым решил высказать Ким Намун. Глыбы, вы не мертвы в отличие от меня. Хоть ужасающий статус и давил, но Ким Намун мог говорить. Он закричал слегка визгливым голосом, словно это был его конец и ему уже не о чем было жалеть. Живые еще могут изменить будущее. Но вы решили сдаться? Говорят, что боги больше людей и ментально сильнее. Банэху, скулить после нескольких поражений. Кровавая аура явственно начала ощущаться от гигантов. Я быстро подошел к Ким Намуну, останавливая его словесный поток. Вы еще можете все изменить. Эта гиганта Махия будет отличаться от прошлых. История не меняется. Вы уже забыли, как вас предал бог молний. Вы забыли, как попали в Тартар после того, как помогли ему победить в Титаномахи. Юсаны не было рядом, но я вспомнил, что именно она мне сказала. Она хорошо знала историю и мифологию. Я вспомнил время, когда она убедила короля Хёнму Великого только словами. Но что вы помните о гигантомахе? Это ведь была битва, которую вы могли выиграть. Битва, которую вы могли выиграть, если бы не помощь человеческих героев. Неужели вы хотите остаться побежденным мифом, нахальное дитя? Ты не понимаешь. Я понимаю, ваше отчаяние, я его понимаю, это была ложь, а все, потому что я не знал о них, но в то же время это не было ложью. Я знаю человека, который был в том же положении, что и вы, но он не сдавался до самого конца, в отличие от вас. Мы могли понять других только через наши истории. Я знал человека, который отчаянно думал о будущем во время противостояния всему миру, но он все же не сдавался. Ючин Хёк и Ким Намун посмотрели на меня. Бриари же спросил, о чьей истории ты говоришь? Истории героя, которого я знаю. Я могу показать вам ее, если хотите. Бриари рассмеялся над моими словами. В его смехе четко ощущалось ее недоверие. Скрытое за стеной. Присутствие из-за стены. В этот момент я услышал скрип всего мира. Я знаю, что у тебя есть фрагмент последней стены. Ты прячешься за ней, избегая внимания других созвездий. Это было правдой. Ты думаешь, что мы можем поверить в слова такого труса? Ты не сможешь убедить нас, а ведь я не мог опровергнуть его слова. Мне казалось, что он указал мне на то, что я сам пытался долго игнорировать. Четвертая стена возмущена. Четвертая стена говорит не слушать. Неожиданно мне принялись помогать созвездия. Созвездие Узник Золотого Обруча осуждает слабость гигантов. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны думает, что сильнейший шторм жалок. Созвездие Скрытный Интриган покачивает головой. Бриари был удивлен внезапными косвенными сообщения. У тебя на канале есть отличные спонсоры, наблюдающие за сценариями. И вы до сих пор находитесь тут? Интересно, что за история стоит за этим, дитя? Я посмотрел на косвенные сообщения, висящие в воздухе, и на мгновение забеспокоился. Но вскоре я принял решение. Я открою стену. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны смотрит на вас с удивлением. Созвездие Скрытный Интриган смотрит на вас безмятежным взглядом. Тогда вы выслушаете мою историю. Книга, газета, журнал Ким. Докча не может поступить так. Вокруг меня начали витать искры, когда четвертая стена заговорила. Книга, газета, журнал, я не могу это сделать. Лишь раз. Этого будет достаточно даже на мгновение. Книга, газета, журнал, это будет опасно. Четвертая стена твердо стояла на своем. Четвертая стена слабо мерцает. Стоит признать, что я тоже не был уверен. Я задавался вопросом, сможет ли мой разум вынести это давление, когда стена полностью исчезнет. Но я должен был сделать это. Книга, газета, журнал определенно нет. Тогда я принудительно тебя отключу. Четвертая стена сильнее затряслась после моей угрозы. Четвертая стена, которая всегда защищала меня. Я не хотел с ней бороться. Но, к счастью, она в итоге отступила. Книга, газета, журнал не все. И книга, газета, журнал лишь одну часть. Когда я уже собирался ответить, я услышал, как рушится небо. В чем-то, что было плотно обернуто вокруг меня, появилась искусственная трещина. Теперь моя голова загудела, а спокойное сердце забилось словно бешеное. Часть четвертой стены открыта. Я начал чувствовать, что схожу с ума. Перед моими глазами все покраснело, а сердце скакало словно бешеное. У меня закружилась голова. Некоторые из моих историй начали подавать голос.